В эту минуту он увидел сиявший, подобно звезде, маяк Планье. Держа прямо на маяк, он оставлял остров Тибулен немного влево. Следовательно, взяв немного левее, он должен был встретить этот остров на своем пути. Но мы уже сказали, что от замка Ив до этого острова, по крайней мере, целая миля. Не раз в тюрьме Фария говорил Эдмону, видя, что он предается унынию и лени: «Дантес, опасайтесь бездействия. Вы утонете, пытаясь спастись, если не будете упражнять свои силы». Теперь, чувствуя на себе смертоносную тяжесть воды, Дантес вспомнил совет старика. Он поспешил вынырнуть и начал рассекать волны, чтобы проверить, не утратил ли он былую силу. Он с радостью убедился, что вынужденное бездействие нисколько не убавило его выносливости и ловкости, и почувствовал, что по-прежнему владеет стихией, к которой привык с младенчества. К тому же страх, этот неотступный гонитель, удваивал силы Дантеса. Рассекая волну, он прислушивался, не раздастся ли подозрительный шум. Всякий раз, как его поднимало на гребень, он быстрым взглядом окидывал горизонт, пытаясь проникнуть в густой мрак. Каждая волна, вздымавшаяся выше других, казалась ему лодкой, высланной в погоню за ним, и тогда он плыл быстрее, что, конечно, сокращало его путь, но вместе с тем истощало его силы. Но он плыл и плыл, и грозный замок мало-помалу сливался с ночным туманом. Он уже не различал его, но все еще чувствовал. Так прошел целый час, в продолжении которого Дантес, воодушевленный живительным чувством свободы, продолжал рассекать волны в принятом им направлении. «Скоро час, как я плыву», — говорил он себе, — «но ветер противный, и я, должно быть, потерял четверть моей скорости. Все же, если я не сбился с пути, то, вероятно, я уже недалеко от Тибулена. Но что, если я сбился?» Дрожь пробежала по телу пловца. Он хотел для отдыха лечь на спину, но море становилось все более бурным, и он скоро понял, что передышка, на которую он надеялся, невозможна. «Ну что ж», — сказал он, — «буду плыть, пока можно, пока руки не устанут, пока меня не сведет судорога, а там пойду ко дну». И он поплыл дальше с силою и упорством отчаяния.